Глава третья. Василий пьет медовуху. Проснулся Василий от того, что на грудь ему что-то ритмично давило. «Точно, я же вырубился на площадке», — вспомнил он, еще не открывая глаза. «Значит, меня нашли. Или волк привел кого-то». Вроде бы и сам волк рычал неподалеку, негромко и зло, как будто у него отбирают кость. «Откачивают», — продолжил размышлять Василий. «Непрямой массаж сердца, так я же дышу. И лежу на мягком. Уже в больнице, что ли? А волк что, со мной пустили, или я пока в машине?» Вопросов было много, потому Василий разлепил глаза. Вопросов стало еще больше. Начать хотя бы с того, что на его груди прыгал кто-то с кота-размером, с крошечным хитрым человечьим лицом, сморщенным с кулачок, только вместо носа свиной пятак. Заметив, что Василий проснулся, свинорылый перевернулся и задрал хвост, показывая розовый голый зад, покрытый реденькой серой шерстью. Еще и покрутил им во все стороны. Василий даже опешил на мгновение. Потом тыльной стороной ладони шлепнул свинорылого по заду, аж звон пошел. «Ай, дяденька!» — взвизгнул тот, укатываясь. «За что?» Василий отдернул занавеску, решительно встал с постели, провалился ногами в пустоту и растянулся на полу. «А спать-то полезай, вон она, на палате!» С опозданием вспомнил он Тихомирова слова. «Само царское место!» Волк уже суетился вокруг него, обнюхивая и повиливая хвостом. Василий решил еще немного полежать. Прижавшись щекой к полу, притушенному соломой, он печально размышлял о жизни. Взять хоть то, что случилось в бане. Стыд, да и только. Василий, конечно, сказал, что разбирается, и от помощи отказался. А как мыться, не понял. Бадья с водой стоит, только вода ледяная. Пар этот, дым еще, хоть задохнись, ничего не видно. Ни мыла, ни мочалки. Василий кое-как растерся веником, а что было делать? Ополоснулся холодной водой. Потом опять взялся за веник. А это и не веник вовсе, а чья-то борода зеленая. Василий как дернул, не ожидая подвоха, да и выдернул из клубов пара какого-то голого деда. Ох, как тот верещал. Так ведь и убежал в ночь, в чем мать родила. Стыдно. Наверное, это сосед был. Старенький, не понял, что баня не для него топилась. Деменция — такая беда, что и врагу не пожелаешь. Пёсий язык прошелся по лицу, и Василий отвернулся, но подниматься не стал. Он грустно вздохнул, лежа на животе, и подул на соломинку. Та отлетела. Про соседа он никому не сказал. Понадеялся, что и тот не станет жаловаться. Поспешно домылся, оделся в чистое, думал вернуться в дом. А где нужный дом, и не понять. Их вон сколько, и ни одного указателя. Сделали бы хоть к дому старосты, что ли. Так и бродил по окрестностям, пока не повстречал одного из местных, высоченного такого. Тот как уставился, у самого глаза желтые. Слово не сказал, а к нужному дому вывел. Волк зашел с другой стороны и опять лизнул в щеку. Василий закрыл голову руками. Пёс-то не дурак, вернулся в дом. И когда хозяин сбил все ноги и пришел злой-призлой, волк уже и напился, и наелся, и спал в теплом месте у печного бока. А Василию остался только хлеб и квас, перебродивший. Он-то сразу и не понял. А потом... 2 дня на одном кофе, когда нормально спал и не вспомнить, сам устал как собака. Ой, что же он пел? Что-то про вампира на старом погосте. Блин, зачем только вспомнил? Кто-то маленький перекатился через его поясницу, и волк тут же насторожился и прыгнул. Не догнал. Тоненький дробный смех раскатился горошинами и умолк под лавкой. Слышно было, как волк, повизгивая от нетерпения, скребет когтями, да лапы коротки. Василий еще раз вздохнул, громко и протяжно. Прямо всю душу вложил. и решил вставать. А то еще хозяева войдут, а он на полу валяется. А они сидели за столом. Видно, как он пролетел перед ними, так и застыли с кружками в руках. Марьяша еще и на руку щекой оперлась, и оба на него уставились. «Доброе утро», — хмуро сказал Василий, отряхивая солому с одежды, и осмотрелся в поисках кроссовок. «Обувка твоя под лавкой», — подсказала Марьяша ласковым голосом, каким говорят с идиотами. «Спасибо», — ответил Василий ей в тон и полез под лавку. Кроссовки с носками там и нашлись. И рядом же возились два чертика со свиными рыльцами. Один, нетерпеливо переступая копытцами, понюхал носок и тут же притворился, что корчится в муках. Рожа вся сморщилась, поперек кроссовка упал, задрыгался, скатился на пол и затих. Второй потянул его за хвост. Ноль реакции. Поднял лапку. Упала. Василий кашлянул, и чертенят как ветром сдуло. «Нашёл ли подсобить?» — спросила Марьяша. Ласково так спросила. Опять же, будто всерьез думала, что он не справится. Василий аж досада взяла. «Что это у вас тут за черти бегают?» — недовольно спросил он, выбираясь из-под лавки, и сел обуваться. «Кто?» «А, так это шешки. Не видал никогда, что ли?» «Да пока кваса твоего не выпил и не видал!» — проворчал Василий. Пока он проверял, не сделали ли черти чего с его носками, кто их знает. Марьяша взялась печь блины. У нее уже все было готово, только лей тесто на сковороду, да ставь на огонь. Дверь успели починить, подперли и оставили распахнутой, видно, чтобы выгнать чад и дым, а то печь какой-то чудоумелец сложил без трубы, все в дом и шло. Хозяева распахнули и окна. Хотя, если по правде, вовсе это были и не окна, а просто два проема в бревенчатых стенах. Ни рамы, ни стекла, вместо створок дощечки, теперь сдвинутые в сторону. В щелях темнел мох, на длинных полках круглили бока глиняные горшки, простые, не расписные. С балок свисали пучки трав, то ли для еды, то ли для запаха. Всю обстановку составляли лавки, стол, под белой скатертью одинокий сундук да высокая печь. И вместо кроватей вот эти палати за тканевыми занавесками. Как верхние полки в поезде, только шире и длиннее, во всю стену. Не то место, откуда приятно падать. Василий потер поясницу. Сквозь распахнутые окна и двери пролетел ветерок. Где-то далеко блеяла коза, гоготали гуси, а в остальном было непривычно тихо. Ни тебе проезжающих под окном машин, ни гудков, ни соседа с дрелью, ни тарахтения стиралки за стеной, ни звуков работающего телевизора, ни музыки из колонок, ни разговоров, ни криков, ничего. Как будто мир почти опустел. «Так что ты за человек-то?» — спросил Тихомир, когда Василий подсел к столу. «Как тебя занесло-то в наши края? Мы уж голову ломали, думали, не охотишься ли на нечисть. Ярчук у тебя, опять же, да еще песни такие пел». «Рекламщик я». Василий почесал бровь, задумавшись, как бы это объяснить. «Вот есть, к примеру, социальная сеть». «Это чё?» — прищурился староста. «Невод? Бредень?» «Это, скажем, место такое, где много людей. И вот они общаются там, новостями обмениваются». «А, так у нас вся волость, социальная сеть, коль на то пошло. Особливо, ежели ярмарка где. Напридумывают там, в своих южных краях. Нет бы сказывать, понятно. Так и чё рекламщики делают?» «Вот, к примеру, есть застройщик», — сказал Василий и исправился, опять видя непонимание в тихомировых глазах. «Дома строит». «Плотник», — с каким-то даже упреком сказал староста. «Пусть плотник. И я, значит, придумываю кри...» Василий вздохнул. «Такие слова придумываю, чтобы расхвалить его работу. Люди узнают и к нему обращаются». «А, на ярмарках кричишь?» «Чего? Нет!» «У лавок стоишь и на народ зазываешь?» «Да не! Я пишу и картинки подбираю!» «А, вывески малюешь! Ох и говор у вас в южных краях, ничего не понять!» «Ну, так-то друг друга уразумели и ладно. А сослали-то тебя за что? К нам-то простой люд, почитай, и не попадает никогда!» Тихомир почесал в затылке и продолжил задумчиво подсчитывая. «Да, пожалуй, мы с Марьяшей, да бабушка. Ты четвертый, других-то и нету». «А остальные что, знатные?» — попробовал угадать Василий. По избе уже шел блинный дух. Вкусные аж слюнки текли. Марьяша налила молока в кружку, придвинула деревянную тарелку с золотыми кругами блинов и мед в деревянном же ковшике. Василий кивнул в знак благодарности, кое-как свернул горячий пышный блин, обмакнул в мед и откусил сразу половину. «Знатные, скажешь тоже», — хохотнул староста. «Не люди они, нечисть всякая. Водяницы, грабы, лозники. У вас-то чего, в южных краях такого нету? Али вы тоже земли очищаете?» Последнее слово Тихомир произнес каким-то пренебрежением. Василий даже немного подавился блином. «Чего?» — переспросил он. «Это как, нечисть? Вот, к примеру, этот ваш из крайнего дома». «Дядька Добряк», — подсказала Марьяша, тоже подсаживаясь к столу. Рыжую косу на спине перебросила, ладонями щеки подперла. «Ну, это что, получается, и он тоже нечисть?» «Знамо дело», — кивнул староста. «Бериндей он». «И что это за профессия? Ну, ремесло это какое?» «Разве ж это ремесло?» — удивился Тихомир. «В медведя он обращается. Оттого и живет у околицы. Ежели что, так в лес уходит». «Окей, а по улице ходит. Длинный такой, с желтыми глазами». «Окей. Не знаю так... А-а-а, мряка должно. Как задождит, али туман собирается, так и он ходит, воду льет. Вон, а дороги не просыхают. А может, ты жердяя встренул?» «Ладно, а в бане?» — решился Василий. «Старичок такой, борода зеленая». Мария шахнула, прикрыв рот ладонью. «Банник же! Тятя, ты ему что, не наказал гостя не трогать? В такой час баню топил и не подумал». «Да я это... как-то...» — замялся староста. «Запамятовал я, будто гости к нам часто заглядывают. Вот сама-то бы с ним и толковала. А то как ночами шастать, тятю мы не спрашиваем. Как гостей звать, тятино дозволение ни к чему. А как банника улестить, так сразу «тятя, тятя!» Вон а как». Они заспорили. Василий вспомнил о блинах, спохватился и увидел, как чертенята уносят предпоследний. Свернули, положили на плечи, как бревно, и тащат вдвоем. Заметив его взгляд, они охнули и припустили, соскочили на лавку. Тут же на них напрыгнул волк. Чертенята заверещали, шмыгнули под лавку, и брошенный ими блин исчез в собачьей пасти. Волк довольно махнул хвостом и посмотрел на хозяина, облизываясь. Не дадут ли еще? «Обойдешься», — сказал ему Василий, и с последним блином расправился сам. Спор в это время дошел до того, что Марьяша вскочила с места, задев стол, так что даже молоко из кружки выплеснулось. «Вот лучше бы по воду пошла, ежели силу некуда девать», — напустился на нее отец. «А я и шла, и без твоего наказа, ясно тебе? Вот!» И Марьяша, крутнувшись, подхватила ведра у стены и вылетела из дома раньше, чем Василий успел предложить помощь. Он только привстал, понял, что не угонится, да и сел на место. А волк увязался за девушкой, рад был прогуляться. Поскакал, задравший хвост. Василий рассудил, что пес не потеряется, и окликать не стал. «Это что у вас за деревня-то вообще?» — спросил он у хозяина. По-хорошему, об этом стоило узнать уже давно, если бы только Василий верил, что все происходит взаправду. «Ничто ты о Перловке не слыхал», — удивился тот. Чего? В южных землях-то ваших они не ведают? Да впервые слышу. Да быть того не может. Ты еще скажи, царя Бориса не знаешь. Так и не знаю, развел руками Василий. Я, короче, даже и не представляю, как объяснить. В общем, я залез в трубу, вылез и тут оказался. Хрень какая-то. Я думаю, я в коме или ты мне снишься. Не может же такое реально случиться, да? Староста долго и задумчиво смотрел на Василия. Потом русые усы его пошевелились, взгляд прояснился, он сказал «О!», поднялся и вышел, прихватив что-то с полки. Скоро вернулся и поставил на стол что-то вроде широкой и глубокой миски с одной ручкой в виде конской головы, а потом с полки же взял деревянные кружки, большие и круглые. Василий дома пил кофе из похожих, только эти были без ручек. В миске что-то плескалось. «Медовуху я варил. Как раз доспела, перебродила», — негромко сказал Тихомир и огляделся воровато. «Токма Марьяша не явилась, не прознала. Ну, ежели к озеру к девкам завернет, то успеем выпить и потолковать. А разговор, я вижу, такой пойдет, что без медовухи-то никак». Взяв кружку, он зачерпнул из миски, и Василий повторил за ним. Медовуха была золотистой, прозрачной, пахла медом и травами. «Ну, были мы с Борисом побратимами», — начал староста, хмуро глядя в сторону. «Степняков гоняли. Эх, славные были годы. Сейчас-то тихо все. А как был я моложе и в южных землях. Ну, про южные-то ты знаешь?» Он поднял глаза. Василий пожал плечами. «Да я вообще не из этих ваших земель. Будем считать, что из других, совсем далеких. Так что с южными землями?» «Что? Свара меж князьями и братьями вышла. Вадим к нам приезжал, о помощь просил. Помогли мы. Мы-то с Борисом тогда сами были, как братья. Кто ж знал, что так оно повернет? Да...» Тихомир одним махом осушил кружку, утер светлые усы, вздохнул и опять зачерпнул мед. Василий тоже сделал глоток. Сладкая водичка, да и все. Впрочем, он еще помнил вчерашний квас, потому решил не пить без меры. А староста, пригорюнившись, изливал душу. Поведал он о том, что жизнь его складывалась точно в сказке. Побратим был, и жена любимая, и царство крепло, всех ворогов побили. Да только беда пришла лютая. То ли кто дурной позавидовал да порчу навел, а то ли само лихо одноглазое его счастье заприметило да извести задумало. «Покинула она меня, лебедушка-то моя!» — всхлипнул Тихомир и утер помокревшие глаза рукавом. После опять выпил и долго молчал. Выпил и Василий, не зная, что на это сказать. «Долго я от горя сам не свой был», — наконец продолжил староста. «Я дочери забыл, я побратиме, я о делах государственных. Ведь Борис-то меня советником поставил. В лихую годину прибыли послы заморские». Он еще выпил и поведал, что прибыл с теми послами Казимир, змей подколодный, колдун черный, и начал царя-то Бориса своей ворожбой опутывать. «Давно я к царю не являлся. Ну, чего таить? Сам виноват. Он-то сперва пытался тоску мою развеять, а потом поглядел, да и рукой махнул. Оставил, значит, в покое. А тут прихожу, а за ним Казимир этот по пятам ходит. Борис уж будто и слова сказать не может, все на змея этого оглядывается. Прежде своим умом жил, а тут будто спрашивает, все ли верно говорю, Казимирушка? Тьфу, пропасть». Выпили еще, и миска опустела. Староста опять вышел и скоро вернулся с полной. «Ну, смотрю я на них, значит, и зло меня берет», — продолжил он, усаживаясь на место, и потянулся наполнить кружку. «Но ничего, послы вроде отбывать собрались. Я решил, смолчу. Так они-то отбыли, а змей этот черный остался». Тихомир хлопнул по столу ладонью. «Человек-то больно полезный, мудрый. Тьфу! И мудрый-то этот взялся Бориса учить, как царством править. А то ты рад, уши развесил». Над столешницей показались рожки, потом лохматая голова с кулачок. А потом и весь чертик забрался со скатерти и затащил другого. С видом одновременно и боязливым, и проказливым, они посмотрели на миску. «Вот, погляди, шишки», — миролюбиво сказал Тихомир, указывая рукой. «Прежде у нас такие-то повсюду жили. Водяные, водяницы, лозники, дымовые тоже. А нынче их и не стало. Все Казимир, лиходей проклятущий. Нече, говорит, в земли наши всякую нечисть допускать. От них беды все. И постановил изловить да и сослать». Василий цедил медовуху и слушал, подпирая щеку рукой. Как полегла меж Борисом и Тихомиром трещина черная да глубокая, как бывшие побратимы, что спины друг другу в бою прикрывали и жизни не раз спасали, грызлись теперь точно псы лютые. «Он-то, Вася, по-больному ударил», — вздохнул Тихомир. «Один-то сын у Бориса, да няньки не доглядели, заменили дитя подменышем». Его уши секли, и в печь на лопате сажали, и золото, серебра Борис сулил немерено, ежели кто помочь сумеет. Со всех концов-то эти помощники стекались, да все и отступились. Руками разводят, говорят, неподменный, а таким уродился. Должно, не справились, да брехали. Тихомир пожал плечами и еще выпил. Шишки присели у края миски, спрятались, когда он тянулся с кружкой, а после опять выставили рогатые лбы. «Что ж, велимудрым его нарекли, заперли в тереме, чтобы ничьи глаза на него не глядели. Волоса-то у него редкие, зубья кривые, глаза косые, сам низенький, а поперек шире бочки будет. Ноги-то кривые, переваливается, слюну пускает, да лопочет непонятно, не по-нашенски. Как ты вот. Ясно, подменыш». Василий допил и зачерпнул еще, думая, обидеться на такое сравнение или пропустить мимо ушей. Так в задумчивости и осушил кружку. Наполнил опять. Шишки свесили хвосты в миску, намочили и принялись обсасывать мед. Василий прикрыл кружку ладонью, чтобы никто не полез и туда, и решил, что из миски больше пить не станет. «Горе царю с таким-то сыном, а иных наследников ему боги не дали. Но отцовская боль понятна. Значит, постановил Борис, чтобы нечисть вся, какая есть, перебиралась сюда, в Перловку. Они-то смеялись. Ну, знамо дело, не что царем указ. Да только Казимир сам за дело взялся». Староста понизил голос. «Птица у него дурная живет. Сова. Сама седая, глаза желтые. Вот с этой-то совой он на охоту и вышел. И чем уж там кончилось, не знаю, только побегли все, кто мог, в другие земли. Напужал он и дымовых, и леших. Я так скажу, нечто добрый человек на этакое способен». Шишки загомонили что-то непонятное, сердито застучали кулачками по краю миски. «Я и раньше-то на язык был не сдержанный, а без моей лебедушки и вовсе», — вздохнул Тихомир. «А еще примечать стал, что змей этот черный вокруг Марьяши вьется. Да и Борис прямо сказал, добро бы вам породниться. Казимира, мол, наследником объявлю, после смерти моей будет царством править. Тут-то я не сдержался, да все и высказал. Ну, меня за такое и наградили. Сам Казимир и подсказал, старостой в Перловку определил. Сослали тоже, значит. Посадили на телегу, голова до басова. И Марьяшка со мной, не бросила старика. Казимир ее как не улещевал, да она ему такую отповедь дала, любо-дорого послушать. Но силой держать он ее не стал. Только сказал напоследок, мол, пожалеешь еще, поплачешь. Ничего, мы не из таковских. Последние слова Тихомир произнес с гордостью. «Так вот и вышло», — докончил он. Живем мы тут среди нечисти, какая сбежать не успела, да Казимиру попалась. Поле у нас до озера, кладбище до лес. Границы зачарованы, никак отсюда не выйти, ежели ты ссыльный. А люди из соседних деревень свободно ходить могут. Да только кто ж захочет? Один вон Марьяшку заприметил у озера, сколько-то приходил, а потом водяницы его встрянули, не то на Гришку наткнулся, больше и не ходит. Так я не пойму, ты-то сам сюда как попал, ежели ты и вовсе не из наших земель? Может, волжба какая-то ж? Может, согласился Василий. Что ж делать-то с тобой? Призадумался староста. А то и оставайся, дом тебе справим. Дом у меня и свой есть, квартира родительская, сказал Василий, а сам вспомнил, что говорят. Если на тот свет попадешь, ни за что не соглашайся остаться. Я пойду, торопливо прибавил он и поднялся. Пора мне. Да куда ж ты пойдешь-то, бедолашный? Знаешь хоть в какую сторону идти? «Ничего, не дурак, разберусь». Тут с улицы послышался пёсий лай. Староста поспешно схватил миску, в которой уже топтались шишки, и так с чертенятами и закинул ее на полку. Торопливо, едва не упустив, поставил туда же и кружки, задвинул подальше. К тому времени, когда Марьяша с ведрами показалась на пороге, Тихомир уже сидел у печи и выстругивал палочку. «А, доченька родимая вернулась!» — обрадовался он. «Дело тебе есть. Проводи гостя-то нашего до поворота на Нижние Пеструшки, а?» И подмигнул. «Пил», — догадалась Марьяша. «Ты ж слово мне давал!» «Да будто медом напьешься. Так, горло промочил. Воды-то в доме нет. Тебя еще когда дождешься? Пошла и завиялась. Человека, говорю, проводить надобно». Марьяша прищурилась. «Провожу», — недобро сказала она. «А как вернусь, отыщу, где ты непотребство это прячешь, да и вылью». «Ну, счастливо», — попрощался Василий. Тихомир, поднявшись, похлопал его по плечу, вроде как обнял. «Ты задержи ее там, а я перепрячу», — прошептал он, а вслух добавил. «Будь здоров, Вася». Легкого пути.